Коридор вестибюль науково-дослідчої установи. Ну давай, давай, давай, я ще трошечки. От сюди, сюди, ну сюди. Прибиральщиця тьотя Катя виходить з кабінету директора. За йою дворник Нечіпор. Ой, от добре, що ти подійшов. А то я ж би одна гэтому столу декрады не дала. Гэта, брат, стол. Каб некалі мне такі пляд зямлі, дык я б гаспадаром быў. Новый поп, новае маленне. От тут таго дырэктара бывала. Адзін столік, два крэсла і ўсё. А ў гэтага стол гэткі, мартапляса ўсякіх панастаўлена. Так сама ж грошы каштуй. А што яму? Шкада казённых грошы? Мне сваёй жа кішэнік плаціць. Дзве канапы скураныя, мякія. На што яны? Няўжо ён лежачы працаваць думае? Далікатнага, відаць, заводу. Баіцца, каб на цвёрдым мазалёў не панасіць. А вот скажы ты, скора год, як я працую на гэтым месцы, а вот я ніяк не магу ўцяміць, што тут людзі робяць? Кавалю кузніку едык знак ёсць. Настаўнік дзяцей вучыць, таксама знак ёсць. А тут людзі нешта робяць, робяць, а работы іхняй не відаць. Кажаш, працуюць і смаку не чуюць. Яны, можа, і чуюць, а я не бачу, які тут смак. Нейкі ўсё каменні і косці перабіраюць, пясок перасыпаюць. А гэта яны зямлю вывучаюць. О, як гэта зямлю? А вось так. То як глянуць на гэтыя косці, дык адразу скажуць, колькі зямлі год і як яна выглядала, калі маладой была. Пляцеш ты абы што? Думаеш, калі я баба, дык і паверу всякаму глупству. Запытайся ў Чарнавуса. Ён чалавек сур'ёзны. А разгаворыцца, дык люба слухаць. Раскажы, дзе калі якое мора было і чаму яго цяпер там няма. Якая жывёліна была мільёны год назад, як гэта яна ела адна другую, ды так дакладна раскажа, ну ніби сам быў пры гэтым. А ў тым інстытуце, што на шырокай, дык сабак поўна. Мая суседка там прыбіральчыцай служыць, дык расказвае, што не даюць, каб гэтыя сабакі ротам елі, а папракручвалі дзіркі ў баку і ўліваюць ім туды яду. Ну, для чаго гэта? Ну, гэта ўжо хто да якой навукі здатны. А на што дзіркі круціць? Як на што? Дык трэба ж хоць адным вокам глянуць, што гэта там усе ведзіне робіцца. Ой, няўжо ім не хапае гэтых дзірак, што сабаку Бог даў? Пу ты! Гэта табе здаецца, што хапае. А ім, бач, мала. Заговорився ось тут з тобою, а у мене ще сніг не прибраний. Прибереш, де твій сніг дінеться. Директор прийде, дик нагону дасть. Вельми твій директор на двору глядається. У його другим голова занята. От учора, а двячорком з Зіночкою за город на таксі мчав, дик аж пил курев. З нашої Зіночкою? Ну, а з якою? Ну, а Зьолкін як? А що Зьолкін? Ходить на м'яких лапках. Ды прислуховується, хто што говорить. А ў што директор з яго жонкой забавляється, дык гэтага не бачить. Бачить, і добра бачить, ды віду не показывае. Хто ж гэткі певнік зробіць директору? А таму дык раскоша тут, як щупаку ў сажаўцы. Усе гэта выдыгаюць перед ім. Таварыш Гарлахвацкі, таварыш Гарлахвацкі. А ў таго Гарлахвацку дык рукам носа не дастаць. Один Чорновус його не боїться. Той сам у навуці розуміє, не мінь за його. З'єсті Чорновуса. Гляді, каб не подавівши. От попомніш моє слово, що з'єсть, як з'єв уже Муравіцького. Так подведе, що то і ведать не буде, откуль що взялося. Чорновуса, братка, так само голими руками не возьмеш. Моцно вучений чоловік. Свої книжки друкує, студентам лекції читає. Піонерам у журнали піша. Кажуть, книжку написав, важною, так що у Москву послав. Это, брат, голова. Ой, правда. Нечіпор пойшов, уваходить Вера. Добрый день, тетя Катя. Один добрый, Вера Михайловна. Ось ранняя птушка, завсёды першая. Александр Петрович, не маешься? А которого вам? У нас два, директор и черновус. Мне черновуса. А, нема, нема. Нечто вы жить без его не можете. Жить-то могу, а вот працевать без его мне тяжко было. Это вы при их науку проходите? Ага. Ну и на что вам, молодой девчине, эти старые кости спотребились? Кости его старые, зато и душа молодая, тетя Катя. Хто у боб, а хто у горох. Я ж про тие кості, що у шафах. А я думала про Олександра Петровича. Ні, ми з Чорновусом костями не займаємося. Гэта Гарлахвацкий їх перебирає. А наша справа – мел, глина, вапна, руда. Головний делокоп Олександр Петрович, а я йому допомагаю. Уваходить Ливанович. Хто? Нагрузку несеш? Ну, а як же? Несу. Я ж ведаю, що ти на мене не забудеш. Говори, хоча й в чим справа. Справа ось в чим. Треба у подшефній часті лекцію прочитати. А б чим? Просять розказати об минулом нашої планети. Так гэта ти мені доручаєш? Хотів доручити тобі, де боюся. Бойці більш будуть глядіти на тебе, чим слухати. Коли гэта ти навчився компліменти говорити, а? Ну, хіба гэт комплімент? Самый соправдный. Секретару парткома, это как бы с мне за твару. Ну, даю слово, что надалей я буду говорить с тобой только директивами. Так кого ж мы все-таки пошлем лекции прочитать, а? Может, Гарлахвацкого? Нехай берет своих мамонтов в мешок, да иди и рассказывай. Говорил за им. Просится, кажу, вельми занятый. Я бы этого не сказала. А может, старика? Чорновуса? Ага. Только мне сдается, что он не вельми любит выступать. С промовами. А про землю рассказать, это он с захоплением. У него это выходит, разумеешь, как казка. Так ты передай ему, что я просил, как он съездил в часть. Может, не отмовиться? Поворчит крыху, что от работы оторвали. А после сам будет задовольный. Ну, а в часть я поведаю. А як твой торф? Торф? Все в порядку, кончаю лабораторные доследы. Кажут, что ты с его летние торты собираешься родить. Ну что ты, торты. Я вырабляю больше серьезные речи. Например? Например, спирт. Что-что? Спирт, да еще шмат чего. Спирт? А? Да ты же самогонщик, милый мой. Приходь, почастую. Вот, тетя Катя, молодый хлопец, а худко профессором будет. Теперь же все молодые разумные, на то и же вас учат. И на чем же вырос? На торфе. Эй, усюды растуть. И на торфе, на глине, на песку и то растуть. Такий уже климат у нас. Добрый климат, тетя Катя. Советский. Ну, я же кажу. А чому гэта ён там працуе, а сюды распараджацца приходит? У нас одна партийная организация, а ён секретар. Вось и ходить по партийных справах. Ага. А вось и ваш иде далакоп, профессор Чорновус. Привітанне галоўнаму далакопу, а хавальніку скарбаў старой бабулькі з зямлі. Добрый день, Александр Петрович. Добрый день. Выгляд у вас бадзёры і натхнёны. Ці не ўдалося вам зламаць яшчэ адзін з куфраў старой бабулькі з зямлі? На жаль, не. Раней трэба выпрасіць у Гарлахвацкага пару тысяч рублёў. А што, не дасць, думаеце? Ну, трэба, каб даў. Інакш мы не закончым доследы ў раёне мястэчка Рудня. Александр Петрович, вы з Москвы нічога не атрымалі? Не, вось я хотел запытать. Тетя Катя. Да. Тетя Катя, что сегодня пошты, не было мне? Не, не было. Александр Петрович, а вы успокойтесь. Учора на докладе Зелкина вы уже досыть нахваливались. Зелкина? А як же он себе отчувает, этой Зелкин? Вы не бачили его сегодня? Не, еще не бачила. Али думаю, что не важно. Вы подумайте, выступать с таким науковым докладом, это ж просто безобразие. И он навод не выкрастал те материалы, какие ему были дадены маль полностью працаванными. И кого он хотел подмануть? Ну, сам себе. Ха, мабуть, злы на меня, а? Я думаю, ты ж такую лазню ему вчора дали. Я ж ему добра ждаю, Вера Михайловна. Наурад ти здольный он оценить гэта. А может, я занадто резко выступил, так треба будет поговорить с ним. Я лечу, что вы вельми добро выступили. И нема чего вам пробачения просить. Не, не пробачения, а все ж таки растлумачить ему в больше спокойной обстановке. А вот еще один шановный долокоп. Это пришел науковый супрацовник Туляга. Никит Симонович, что с вами? Чему вы так схваливаны? Меня так напужали, что я опамятаться не могу. Кто ж вас так напужал? Я не ведаю, ці говорить. Ну, коли вы нам не доверяете, так не говорите. Не у тих справа, что не доверяю. Так чим же? А скажешь, а после пойде говорка, не живешь неприємності у себя. Так не говорите, не. А я хотел бы пораниться с вами. Что мне робить, а? Так порайтесь. Ага. І рається ж небезпечно. Скажеш, а потім пойдуть усілякі чутки. І так страшно, і гэтак страшно. Заўсёды вам чого-небудь страшно, Микита Симонович. Ні-ні-ні, лепш не говорите, а то ще більш будете бояться. Пойдем, Александр Петрович. Почекайте, верши. Як пойдем? А я? Что ж мне робить? Может, все ж таки пораниться с вами, а? Ну, это вы уже сами глядите, Микита Симонович. Ну, пораемся, коли ласка. Только я вас прошу, никому ни слова. Ладно, коли ласка. Микита Симонович, боже. Так вот, дивное здоровье. Иду это я по улице, раптом обгоняет меня некий человек, обгоняет. И что? И глядит мне просто у твар. Ну, просто у твар. Вы послухайте. Раз оглянулся, другий раз оглянулся, и третий раз оглянулся. А потом спинился и пытается. Скажите, ваше прозвище не по-гаецки? Ну, я тут весь и заколотился. Не, кажу, я не по-гаецки, я туляга. А он что? Выбачайте, кажа, вельми, кажа, подобный. Я, кажа, неколи у Воронежи сустракал такого типа. Типа. Ну и что? Ну и пошел себе. И пошел. Ага. О, скажите, коли ласка, да это ж саправды страшно, ой, страшно. Але это еще не все. Коли я уваходил в институт, и он еще раз оглянулся. Ну, а коли еще раз? Так что ж тут страшно? Это так и страшно. Что на тесы? У Воронежи саправды был подгаецкий, Деникинский полковник. Так вы тут при чем? Ну, я в той час так само был у Воронежи. Полковником? Не, что вы. Я был наставником гимназии. Мы это ведаем. А, так вы же не ведаете, что этот полковник был подобный на меня, как две кропли воды. Ну и что? Ну, этот человек может войти сюда в институт и сказать, что тут працует Деникинский полковник. Это совсем не смешно. Документов же у меня нема с того часу. Нема. Ну, а чем я оправдаюсь? Дети, Никит Симонович, это все пустые страхи. По-вашему, нема чего бояться, Александр Петрович. Идите, Никита Симонович, идите, працуйте и ничего не бойтесь. Правда, не бояться. Не бойтесь. Я никому не скажу, что вы Деникинский полковник. Что? Вера Михайловна, что вы зварятели? Хиба гэтым можно жартовать? Ох, и боязливец вы, Никита Симонович. Ох, боязливец. Усе разыходзяцца па сваіх пакоях. Туляга варочаецца і падыходзіць да цёці Каці. Катерина Ивановна, тётя Катя, вы, калі ласка, нікому не расказвайце пра гэту гаворку, а то яшчэ за праўду палічаць. А хіба гэтаму хто паверыць? Які ж вы полковник? Я вас прошу, не говорите этого слова. Я вас прошу. Не, выбачайте, Никита Симонович, я больше не буду, не. Туляга пошел в свой кабинет. Нечутно увойшел Зелкин. Добрый день, дядя Катя. Фу ты, нечистый дух. Выбачайте, товарищ Зелкин. Вы меня сполохали. Я ж только привитался. Дякую вам за такое витание. І чому гэта вы, таварыш Зёлкін, ходзіце так? Быццам у вас не ногі, а мяккія лапы. Пра мае ногі вы не турбуйцеся. Я пра сябе турбуюся, а не пра вашы ногі. Скажыце, Александр Петрович, прашу. Таго, які вам патрэбен, нема. А які ёсць? Чарнавуз. А хто яшчэ ёсць? Усе ёсць. Вера Михайловна прыйшла. Прыйшла. Напэўна, першая. Першая. Сядзела ў прыёмнай і чакала чарнавуза. Сядзела і чакала. Ці не ўтрэскалася яна? Вы лепш глядзіце, каб ваша жонка не ўтрэскалася. Гэта нейкія непрыстойныя намёкі. Вы калі маеце што сказаць, кажыце проста. Ніякіх намёкаў. Вы, можа быць, намякаеце на тое, што мая жонка учора з некім там на машыне ехала. Да гэта хлусня. Мая жонка ўвечары была тут і працавала. І я вас прашу плётак не распускаць. А я ж пра машыну вам нічога не казала. Адным словам кінем пра гэта гаварыць. Даведаецца пра вашу гаворку таварыш Гарлахвацкі, ён вас з работы прагоніць. За што? Я ж нічога не кажу. Гэта ж вы самі. А пра што яны гаварылі? А што я ведаю? Машына толькі мігнулася. Ды я не пра гэта. Вера з Чарнавусам пра што гаварылі? Я не прыслухоўвалася. Пра дырэктара яны нічога не гаварылі? Нічога. А пра мяне? І пра вас нічога. Няўжо яны так ужо нічога і не гаварылі? Ну, кажу ж вам, што нічога. Толькі Туляга расказваў, што яго на вуліцы спаткаў нейкі чалавек і спытаўся, ці не Падгаецкі яго прозвішча. Дык ён што, спужаўся? Ой, страшэнна перапужаўся. Кажа, што ў Варонежы быў дзянікінскі палкоўнік Падгаецкі, вельмі падобны да яго. А можа ён і сапраўды палкоўнік? Хто? Туляга. Да кіньце вы, я ж яго ведаю да таго, як ён Варонеж выехаў быў. Ён ж у войску не быў ніколі, не палкоўнік. Цікава, цікава. Тётя Каця, вы мне заўсёды расказваеце што-небудзь такое свеженькае. Я вельмі люблю слухаць, тётя Каця. Утомлённое солнце нежно смотрит прощай. Бач ты, ласы до бабских плёток. У самога вушы даўгія. Хадзі ды падслухоўвай. Уваходзіць Гарлахвацкі. Як живем, тетя Катя, а? Нічога, живем помаленечко. А чому помаленечко? Ну, так говорится. Треба шпарка жить. А, як гэта шпарка? А так, аба ж ветер свістав ля вушей. Працаваць трэба заўзята, ось як я, напрыклад. Хвілінкі часу нема, каб адпачыць. Спрацаваўся бедны. Ну, учора, мусіць, крыху адпачылі. А адкуль вы ведаеце? Я бачыла, як вы учора з жонкай за горад на машыне ехалі. А, так. Жонка сілай ад стала адарвала, каб крышку так гэта праветрыўся. А мне здавалася, што ваша жонка чарнявая, аж яна бляндынка. Як то бляндынка? Ну, бляндынка я ж бачыла учора. А можа, ж сапраўды бляндынка? Так улёг у работу, што нават не заўважыў, калі жонка валасы пафарбавала. Смешна. Ой, праўда, смешна. Думалі чорныя, а яны светлыя, як у нашай Зіначкі. Дзядзя Каця, вы толькі нікому не кажыце, што я валасы жончыны пераблытаў, а то ж смяяцца буду. А мне што, блытайце сабе, блытайце. Кацюрін Іван! Катерина Ивановна, по-моему, вы лишнюю площу подметаете, свыш нормы. Ну, хай бы померили, может, и лишнюю. А не меряючи, видать. Вот что, тетя Катя, вы напишите маленькую заявочку, а я наложу резолюцию, как вам прибавили зарплату. Дякую. Я за секреты грошей не беру. Так. Тетя Катя, 8 грошей принесите мне 2 пачки папирос. Худше идите. Добро. Несу. Ну и шельма баба. Так отсекла. Уваходит человек в форме НКВД. Скажите, коли ласка, як мне побачить Володю Прокопович? Володю Прокопович? А кто он таки? Это мой брат. Ах, брат. Так. Вы передайте ему, коли ласка, что брат из района приехал. Нехай сюда выйдет. Ось Володя Прокопович, ось у нас такого нема. Як так? Гэта ж інстытут біялогіі. Вы памыліліся, гэта інстытут геалогіі, а інстытут біялогіі знаходзіцца на шырокай вуліцы. На нумар дома я вам не магу сказаць, не помню. Ага, значит, на шырокай. Такс, на шырокай. Дзякую. Цяпер я яго знайду. Бывайце. Бывайце. Чаго ён прыходзіў? Цікавіцца некаторымі асобамі, разумееце? Кім? Кім, калі не сакрэт, Александр Петрович? Не толькі сакрэт, таварыш Зёлкіна, дзяржаўная тайна. Гарлахвацкі пайшоў да сябе ў кабінет. За каго ж гэта бяруцца? Называлася шырокая вуліца? Хто ж там жыве з нашых? Шырокая вуліца. Шырокая 23. Александр Петрович Чарнавус. Вось табе выдатны вучоны. Даскакаўсі, галубок. Зёлкін звоніць па тэлефону. 3:23. Алло? Петя? Ты яшчэ нічога не чуў пра нашага Чарнавуса? Амба! Яшчэ не, але сёння ці заўтра, напэўна. Пыталіся адрасу. Петя, Петя Маўчок. Пра гэта ведаю толькі я і яшчэ адзін чалавек. Бывай, бывай. 3:47. Алло? Саша? Гэта ты? Скажу табе цікавую навіну. Наш Чарнавус пляснуўся. Не, ён яшчэ на рабоце, але ўжо ўсё роўна, як і там. Ну, каб не ведаў, так не гаварыў бы. Саша, Саша Маўчок, пра гэта ведаю толькі я і яшчэ адзін чалавек. Кабінет Гарлахвацкага. Можна? Уваходьте. Уваходзіць Зёлкін. Выбачайте, Александр Петрович, што я вам думаць перашкодзіў. Я вас слухаю, таварыш Зёлкін. Ах, праваронілі, Александр Петрович. Ах, як мы праваронілі. Ну што ж, нам даўно трэба было яго прашчупаць. Я вас не разумею, што прашчупаць. І што праваронілі? Вы мяне добра разумееце, Александр Петрович, і ведаеце, пра каго я гавару. Ад мяне цяжка схаваць што-небудзь. Досыць мне было пачуць адно толькі слова, і я ў момант здагадаўся, пра каго ідзе гаворка. Я вам нічога не гаварыў. Ах, не гаварыць нічога не трэба, я і так усё ведаю. Я нават ведаю прычыны. Якія прычыны? Брат за граніцай, раз. Брат? Так, родны брат. А яшчэ што? Геалагічную здымку збіраецца рабіць у прыгранічным раёне. Два. Да брата цягне, вы ж разумееце, што там за здымка будзе? А? Усё? Не, не ўсё. Кніга яго шкодніцкая. Тры. Дазвольте, дазвольте, дазвольте, якая кніга? Ды вось тая, якую ён у выдавецтва здаў. А чым жа яна шкодніцкая? Залежы фасфарытаў паказаны там, дзе іх вельмі мала. І не паказаны самыя багатыя. Вы разумееце, хавае для некага. І вы гэта можаце даказаць? Няхай ён паспрабуе спачатку даказаць, што гэта няпраўда. Што ж это вы, бацінька, а? Што такое, сэнсэ? Бацінька, вы ведаеце такія важныя факты і маўчыце? Вы што ж, хочаце, каб і вас пацягнулі разам з ім? Александр Петрович, міленькі, я ж баяўся раней. Баяліся. А цяпер, калі за яго ўзяліся, я маўчаць не буду. Пра брата ў мяне ёсць у Маскве чалавек, які мне напіша. Пра фасфарыты і пра здымку я сам шапну ў выдавецтве і на геафаку дзен лекцыі чытае. У Маскву ж паслаў нейкую сваю работу. У Маскву? Так, чакае адказу. А таго не ведае, што яму дадуць адказ. А што ён пра вас гаворыць? Тулягу, як вучонага, ён ставіць вышэй вас. Ну, а што ж тулягу? Тулягу сапраўды вялікія веды мае. Веды то ён мае, але што за карысць? За ўсё жыццё ніводнага радка не надрукаваў. Баіцца, усяго ён баіцца. Александр! Александр Петрович. Ну? Кажуть, ён быў Деникінскім палковнікам. Хто? Туляга? Туляга? Ну, кіньте, батька, кіньте, кіньте, кіньте, кіньте. Сёння на вуліцы адзін чалавек яго пазнаў. Дык ён цяпер ні жывы, ні мёртвы ходзіць. Туляга? Туляга? Палковнік? Палковнік? Што ж, бацька, баязліва я, гэта правда, што палковнік. У кабінет за хапкам усялякіх пакупак увальваецца жонка Гарлахвацкага Анна Павловна. Зёлкін знікае. Фух, ось, палюбуйся, Ірод, на свой жонку. Што я табе грозовіцьо, каб это ўсё тягаць на сабе? Нюрачка, хто ж цябе прымушае? Ці чулі вы, мене ще трэба прымушаць, дзяцей сваіх адзяваць? Жоржыку пальто трэба, трэба. Штаны яму трэба, таксама трэба. Славіку коўдру трэба, трэба. Я просто не разумею, Нюра, на што ты ўсё гэта сюды прынесла? І ще прынесу. І ваннечку, і примус, і посуду кухонную. Не по волоку на сабе дамо. Нюрочка, ты мне перешкаджаешь. И завсёды буду перешкаджать. Я тебе давно кажу, у тебе повинна быть машина. Где я ее возьму? Где хочешь? О, чертова баба. Вон, Сонька Спивак, по всему Киеву разъезжая на мужевой машине. Нюра, я прошу тебя, не вспоминай мне про Киев. Я и так рады, что сухим из воды вышел. Я ж тобі казав, що вообще в этой установі ніводної машини нема. Значить, така є твоя установа. Чого ти сюди лез? Чого? Займи таку посаду, каб можна було жити, як люди живуть. У тебе ж є нейке посвідчення, що ти вучений. Посвідчення, що ти вучений. Ти ж ведаєш, як эта паперка мені прийшлася. На паперці не написано, як я на тобі прийшлася. Уваходить Зіна Зёлкіна. Это треба отослать, Александр Петрович. Подпишите, коли ласка. Давайте. Ага. Так. Угу. Так. Идите. Это что за краля такая, а? Нюрочка, что за слово? Краля, краля. Это так дробишь. Сократар Зина Зёлкина. Нечто ты... Поглядаешь на эту дробязь, як кот на сало? Нюрочка, что тебе сдалося? Ой, гляди, гляди, каб не сбылося. О, я не погляджу, что ты ученый. Нюрочка, хіба я на что-нибудь такое отважуся? Як ж твой характер ведай? Ох, не отваживайся, не отваживайся, а потом отважишься. Ох, я ж тебе ведаю. На что тебе на огул тримать я каля себе? Як это каля себе? Я на працую тут такі усе. Мужчин тебе мало? А где жанчинам подеться? Где хочуть? Нема чого им отираться, коли чужих мужов. Ты дивно разважаешь, Нюра. Мне уже усих женщин с работы прогнать. Ну, другим месте я себе хочуть, а тут я не потерплю. И, Нюра, ты меня можешь так оскандалить. Я скандалю, ох, оскандалю. Нюра. У меня это не купить. На конт этого я баба шаленая. Нюра. Вот я скажу, что ты в Киеве вырабляла. Ох, нехай будет ни мне, ни другой. Тихо, нехай. Нюра, тихо. Я скажу тете Кате, каб я на этой речи занесла домой. Тетя Катя, тетя Катя, ходите сюда. Шелпов, что принесли, покладите на стол. Прошу вас, Калиласка, отнесите этой речи до меня на квартиру. Жонка Гарлахвацкого и тетя Катя выходят. Гарлахвацкий читает письма. Знов напоминання. У третій раз напоминаю вам об необхідності представити спіс ваших наукових прац. Назва, кількість друкованих аркушів, коли вийшли з друку і над чим працюєте в сучасний момент. Над чим працюєте в сучасний момент. Третє напоминання. Ой, маслы проклятые, что я с вами буду робить? Дожився, товарищ Гарлахвацкий, нема чого сказать. Костками обклався, палеонтологом стал. А раней же бывало Гарлахвацким овации, Гарлахвацким банкеты, Гарлахвацким у любого бараний рог скрутить. И раптом костки. Хм. Запхнули меня мои приятели в эту дыру. Далее от небезпеки и специальность такую удружили, с якой никуда не сунешься, палеонтология. Это значит, сиди, Гарлахватский, не рыпайся, сиди тихо, тихо. А коли спотребишься, позовем и знову. Позовем и знову. Спис ваших науковых прац. Ну, черт. Выходит, что треба писать науковую працу. А лишь якую, якую и як докопаются. Вось-вось докопаются. Третье напоминание, третье. Докопаются ж. А что, коли зробить так, каб туляга и нават сам профессор Чернаус были тут у меня на послугах. На их спинах як-небудь у ученые уехать, отрымать науковую працу. Хребетины же у них моцные, головы разумные. Ну и нехай стараются, коли хочет, скажем, на свете жить. А? У монастырь меня сюда сослали на покаяние. Не оправдав доверия. Доручили, кажется, тебе наркоматовский аппарат разложить, а ты летний засыпался. Не, дороженькие мои, рано вы Гарлахватского сюда в монастырь сослали. Я покажу, на что я сдатный. Я в этой монастыре так сблытаю карты, что свой своего не познаю. Тады вы убачите, чего еще варт Гарлахватский. Слухаю. Так, я, Гарлахватский. Что? Про Чернавуса? Не, я ничего, ничего, что такое? О, Ёлкин звонил. Так, ну что ж, ён мае нюк на такие справы. А я потекалюся, потекалюся. Книга шкодницкая, серьезно? Угу. Ну, хотя Ёлкин ведает лепш за меня, я проверу, потекалюся, дякую, дякую. Всего доброго. Молодец, Ёлкин. Бреши, як наняты. Закрутилась машинка. Ну что ж, посеял, дай Боже урожай собрать. Зайдите. Можно? Ах, милости просим, Александр Петрович, милости просим. Вы один? Один-один. А мне показалось, что вы говорили с неким. Ах, это, видите, такая у меня привычка с маленства. Люблю декламовать, коли один останусь. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мною, грюмый океан. Помните, здорово. Вот так декламуешь сам себе, и под эту декламацию такие чудовные думки приходят в голову, так легко працуется. Ну, сюдайте, рассказывайте, что новенькое, как живем, працуем. Ты добрый же, Александр Петрович. Я чу. У Москву послали свою книжечку, а мне не показали. А, какие вы недобры. Пробачьте, Александр Петрович, соправды неяк недобро отрималось. Мне надо соромно перед вами. Ну, я не крывлюсь. Там, ведомо, в Москве лепш за меня здолеют оценить вашу працу. Да вы с нечто отказа долго нема. Я починаю не покоиться. А что вам не покоиться, батька? Ну, что вам не покоиться? Ваши веды, всем добрые ведомы. И я уверен, что ваша праца отримає наивысшую оценку. Ну, попрацевал-то я немало. Два годика. Александр Петрович, а я до вас с просьбой. Прошу, прошу, привела. Сбираюсь маленькую экспедицию сделать. Пришел до вас грошей просить. Целую экспедицию? Не, вы не пужайтесь. Эта экспедиция будет складаться из меня еще одной особой. Ах, вот, ну, это можно будет, это можно будет. Вот что вы напишите маленькую заявочку, сколько это будет каштовать, а я погляжу, сколько у нас грошей. И каштовать немного будет. Но вы не скромничайте, батенька, не скромничайте. То я вас ведаю. Вы готовы пешком пройти 15 километров, как только на извозчику сэкономить. А я боялся, что вы отмоете. Что вы, что вы, что вы. Ага. И Вера Михайловна с вами едет, а? Как же, я без яек, без рук. Хорошая девчина, это Вера Михайловна. Ладно, девчинка, я просто рад, что моя такой помощница. Ой, глядите, Александр Петрович, глядите, не закахайтесь. А то я кажу, цаца-цаца, да у кишень, а? Что, Александр Петрович, куда мне старуха? Ну, я ведаю таких стареньких, этим девчат и на шею вешают. Александр Петрович, да меня шура дочка такая, как она. У вас хиба дорослая дочка есть? Перед институт кончаю. Ах, вот як. Выдатница. Выдатница. У папу пошла. Ладно, дядя. А як звать вашу дочку? Тамара. Як? Тамара. Тамара. Судовное имя Тамара. Мне одразу Лермонтов вспоминается. В той башне высокой и тесной царица Тамара жила. Так. А что, Петрович, я так само одну працу пишу и худко кончаю. Что, великая праца? Не, не так она великая, як цікавая. Вельми удячный мне материал трапився. И думаю, нечто новенькое сказать о своей галине. О палеонтологии. Что? А так, да, о палеонтологии. И науку, я думаю, организовать при нашем институте отделение палеонтологии. Як вы глядите на гэта? Ну што ж, у добрый час я надзвычу. Думаю, што вы не адмовіцеся прыняць удзел. А, не, змілуйцеся. Я же, можна сказаць, профан у гэтай галіне. Ну што вы, профан, профан. Ну гэты, напрыклад, матэрыял вам знаёмы? Ну гэта косці маманта. А пакажыце мне што-небудзь пасур'ёзней, так я не разбяруся. Александр Петрович, скажите, а кто тут у нас есть специалист в этой глине? Таких не ведает, Александр Петрович. Специальность это довольно редкая. Редкая, правильно, редкая. А кого вы все-таки мне могли пораить, скажем, с працовников нашего института? Затрудняюсь вам сказать. Вот хиба Туляга. Он у молодости захоплялся палеонтологией. Туляга. Шкода. Але от своего намеру я не отступлюсь. Придется запросить сюда на працу ведомых мне палеонтологов с других республик. Праца, якую я рыхтую, будзе першай цаглінкай у гэтай справе. Так і папрашу яе разглядаць як першую спробу. Александр Петрович, вы мяне проста заінтрыгавалі. Калі не сакрэт, на якую тэму пішце даклад? А якую тэму? А вось гэтага я і не скажу. Вам на злосць не люблю, ведаеце, афішыравацца не люблю. Вельмі рады буду пазнаёміцца з вашай працай. Мы яшчэ пакажам сябе, Александр Петрович. Галова ў нас разумная, рукі дужыя, сцяг навукі можа моцна трымаць у сваіх руках. Я пра многае не мару, Александр Петрович. Хоць маленькае зрабіць, але карыснае. Скромнічайце, скромнічайце, даражэнькі мой, я самі ўсё ў знаменітасці мерыцеся. Дык заходзьце, заходзьце, калі не вы. Дзякую. А грошы будуць. Для вас я з-пад зямлі дастаў. Вельмі дзякую, Александр Петрович. Усяго найлепшае. Калі ласка, усяго добра. 3:46. Пединститут? Калі ласка, каго-небудзь з правкома. Угу. Ты ваш невысокий и тесный, царица, Тамара жива. Сократар правкома? Вельми добра. Слухайте, товарищ, я хочу попередить вас. У вас в институте учится Тамара Черновуз, так? Так, дочка профессора Черновуз, правильно. Но справа у тем, что я е папа заблытался у неких ворожих справах. Як это я на причин? Угу, так. Так. Наш супрацовник Зёлкин расскажа вам усе падрабязна. Ён зойдзе да вас. Калі ласка. Калі ласка. Всяго добрага. Цяпер возьмемся за Тулягу. Тулягу ў маладосці захапляўся палеанталогіяй. Гэта мне якраз і трэба. Нічыпа! Скажы таранжы Тулягу, каб ён зараз жа зайшоў да мяне ў кабінет. Вы мяне клікалі, Александр Петрович? Ага. Я, Микита Семенович, хацеў сказаць вам нешта. Да вот не ведаеце, варта. Вы разумееце, уласна кажучы, я і гаварыць не маю права. Што-небудзь непрыемнае для мяне? Ну, не скажу, каб гэта было вельмі прыемна для вас, не магу сказаць. А што ж такое, родненькі Александр Петрович? Сядайце. Дякую. Справа вось у чым. Прыходзілі недавно і пыталіся пра вас. Пра мяне? Ага. Кажуць, у вас працуе тут нейкі Туляга. Асоба, кажуць, невысветленая, разумееце? Невысветленая? Угу. Ці не вядзе тут якой-небудзь падрывной работы? І ці правда гэта, што ён Дзенікінскі палкоўнік? Палкоўнік? Так, і прозвішча палкоўніка называлі, так я забыўся. Ці не Падгаецкі? Здаецца, Падгаецкі. Ай-яй-яй, дайшло такі. Што дайшло? Ах, я разумею. Вы каму-небудзь так-то па сакрэту расказывалі сваю сапраўдную біяграфію, да? Паверце, Александр Петрович, усё гэта выдумка ад пачатку да канца. Я ніколі не быў Дзенікінскім палкоўнікам, што вы? Можа быць, падпалкоўнікам, справа ж не ў гэтым, дарэкі. І падпалкоўнікам я не быў. Дазвольце, Нікіт Сымыч, дазвольце, Нікіт Сымыч, дазвольце. А чаго ж вы былі ў Дзенікіна? Я не ў Дзенікіна быў. Я ў Варонежы, настаўнікам гімназіі працаваў. Настаўнікам гімназіі? Так. Іште, батненька, што вы? А я вас, помніцца, недзе бачу, да, на фотографии и у полковницкой форме. А, гэта вы, напэўна, бачылі палкоўніка Падгаецкага. Ён быў падобны на мяне. Ах, вось што! Так, разумеем. Значыць, ваша сапраўднае прозвішча Падгаецкі. Вы тут пад чужым прозвішчам, так? Што вы, Александр Петрович? Я і нарадзіўся тулягай. И деды, и прадеды, мы были все туляги. Туляги, так. Значит, вы у Деникина были под чужим прозвищем. И там я был туляга. И там. Пробач, я не то и хотел сказать. Я кажу, что я наставником гимназии працював. Дозвольте, Микель Самович, дозвольте. Як же это вы раптом с Беларуси, а там у Воронежа опынулись? А в чем справа? От немца утекал. Калі немцы ў 15-м годзе Барановича ўзялі, дык я... Што? Пераехаў. Пераехалі. Ага. У 15-м годзе. 15-м. Так. Ну вось што, Мікіта Сымонович, гэтыя казкі вы расказваеце сваёй бабулькі. Ага. Ніхто ім не паверыць. Так, не паверыць. А як же мне гэта даказаць, Александр Петрович? Як доказать, Акит Симонович, дороженький мой, як доказать? А черт его ведет. Вот что, вы докажите своей працей. А як же с полковником? Ну, это мы без вас высветлим. А, значит, только працей? Працею как... и поводинами. Что до працы, так я пропоную вам неоткладно заняться палеонтологией. Палеонтологией? Угу. А чему именно... Палеонтологии. Я хочу, каб вы працавалі под моим непосредным наглядом. А что же я буду рабіць под вашим непосредным наглядом? Ну, мы с вами, скажем, будем писать такую невеличкую науковую працу. Мы с вами? Удвох? Так, вы напишите, а я так прочитаю, проверю. Ну, после мы ее зачитаем на ученом совете, ну, и опубликуем. За нашими подписами. Вы разумеете, Микель Симонович, что ставить свой подпись побач с вашим мне незручно. А, значит, это только за моим прозвищем. Нет, только за моим. Выбачайте, як же ж так? Напишу працу я, а она будет лечиться вашей? Так это же совсем не важно, Микита Симонович. Дева, Микита Симонович, дай ему, так это же не важно, чьей... Гэта праца будзе лічыцца. Важна, каб яна не прапала для грамадства. Вы ж разумееце, што ваша прозвішча Падгаецкі можа гэту працу скампраметаваць. Да, я ўсе толькі хацеў запытацца ў вас, Александр Петрович, а ці не будзе гэта подласцю? Вы забываетесь, господин полковник? Вы меня не так зразумели. Я не вас имел на увазе. Я кажу, ты не будешь это подлостью с моего боку, с моего. Но ваш бок меня мало тикавит. Скажите, вы сгодны так працавать? Дозвольте мне подумать. 2 минуты. Так. Я ведаю, что вы думаете. Вы думаете, а что, коли рассказать про это секретару парткома Ливановичу, альбо Веры? Ну, признавайтесь, думаете так? Да, признаюся. Приходила мне думка в голову такая. Так вы выкиньте эту думку с головы, я на вас загубить. Я. Сведок у вас нема, вам никто не поверит, а мне все поверят. И мне не тяжко будет доказать, что это поклеп, вылазка Деникинца, тады тримайтесь. Тримайтесь. Одно мое слово по этому телефону, Александр. И ваша песенка «Тра-ля-ля-ля» спета. Тра-ля-ля-ля спета. Ну, так як? Згодны? А, згоден, Александр. Ну, давно бы так, батенька мой, давно бы так. А теперь на конт працы, дорогие коллеги, на конт працы. Я думаю, что эта дрень нам не подойдет. Теперь мамонты стали летнехатними жилелами. Тут треба что-нибудь такое, разумеете, что-нибудь такое новенькое знайсти. Новенькое тут тяжковато знайсти, Александр Петрович. А вы пошукайте. И знайдете. А я объявлю, что пишу науковую працу на тему. От якую тему? Ну, скажем так. Новый вид догісторичной живёлы. Договорились? А, да-да, договорились. И шли дни. Зелкин и Горлохватский пляли вокол Черновуса павуцінне агіднага паклёпу і хлусні. Горлохватский, прикидываючыся другом Черновуса, говорил, где только магчыма, что ходит, чутки быццам шкодніцтва нейкое у его прац выявили, зноў же сувязи нейкие. Александр Петрович Черновус усхваляваны, что вельми долго нема з Москвы отзыву на его работу. На самой справе отзыв с выдатной оценкой давно выслан с Москвы, але письмо это, адресованное Черновусу, трапило у руки Горлохватского. Ён ускрыл конверт и, користаючыся тым, что его так само зовут Александром Петровичем, присвоил письмо себе. Секретар партийной организации института Ливанович, заклопоченный створившийся вокруг Черновуса атмосферой, прикладая все намагания, каб высветлить справу. Ён посылая Веру в Москву привести в отзыв на работу Черновуса. Сегодня Вера повинна выехать. Вестибюль. Уваходит Вера с газетой руце и Черновус. Александр Петрович, Александр Петрович, вы читали сегодня правду? Не, еще не читал. Тут вам допомога. Мне? Какая допомога? Где? Про вас говорит. Про меня, дети, покажите. Вот тут. Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии. Александр Петрович, вы прочитаете возик этой абзац. Известно далее немало фактов, когда замаскированные враги народа, вредители и двурушники в фракционных целях организуют подачу клеветнических заявлений на членов партии и под видом развертывания бдительности добивается исключения из рядов ВКП честных и преданных коммунистов, отводя тем самым от себя удар и сохраняя себя в рядах партии. Ну, теперь разумели? Вера Михайловна, тут же говорится про неправильное выключение с коммунистов с партии, а я их вам бедом беспартийный. Честный и отданный. А таких беспартийных ворги народа так само стараются шельмовать. Это правда. Ну, Александр Петрович, давайте далее почитаем. Давайте, я так сам еще не все прочитала. Давайте, Вера Михайловна. Так, пустякова абзац здорово, правильно, Вера Михайловна. Стремящегося путем проведения мер репрессий перебить наши большевистские кадры, посеять неуверенность и излишнюю подозрительность в наших рядах. Вот именно, Вера Михайловна, так я наиробить. Я когда отрал становится зразумел. Увоходит Зелкин. И он ступая нечутно, как неприкметно подойти и что-нибудь подслухать. Не турбуйтесь, товарищ Зелкин. У нас никаких секретов нема. Я и не турбуюсь, а вам сдалось. Не сдалось, я ж бачу. Идите, лепш почитайте, что тут про вас пишут. Про меня? Где это? Дивусь. Прочитайте хотя бы этот абзац. Жарты жартами, у нас так само есть поклепники. Вы кажете щирую правду. Например, наша тетя Катя. Вельми любит языком потрапать. А он украдкую кивает на Петра. Уваходит Горлохватский и сдалек еще размахивая газетой. Витаю, товарищи, витаю с выдатным документом. Читали? Читайте. Вот это документ. Просто пальцем показывает на ворогов, двурушников, здрадников, всяких прохвостов. Нам остается только руку протягнуть и за ковнер схопить. Правильно? Правильно, Александр Петрович, конечно. А уявите теперь становище этого подлого двурушника. И он же идет по улице, и ему сдается, что все пальцем на него показывают. Вось карьерист, вось двурушник, вось поклепник. А! Его мизерная душонка пынулась у пятках. И он шукает себе щелинку, как сховаться. Але грозный голос гремит над самым его ухом. Дудки, громадянин Зелкин, никуда ты от нас не сховайся. Что, Александр Петрович, а почему же тут я? Не пужайтесь, я жартую. Так, товарищи, за двурушников и поклепников мы теперь возимся по-соправдному. Коли приглядеться, таки у своим осяроде мы знойдем таких. Знойдем? А? Знойдем, безумно, Александр Петрович. Им теперь не поздоровится. Александр Петрович, можно вас на хвилиночку? Калиласка, а чем могу быть корыстным, Александр Петрович? Я просто хотел запытаться, как ваши справы, да при всех так-то незручно. А, да все так же, Александр Петрович. Все так же. И отзывы на мою книгу от профессора Никеева нема, и я навык не ведаю, что родить. Что вы кажете? А я уже давно отрымал отзывы от профессора Никеева на свою працу. Отрымали? Только никому ничего не говорю, чекав, что Москва скажет. Так, між іншим, ви тепер мало заробляєте? Може, ви відчуваєте нестачу у грошах? Ні, дякую. Дякую, Сан Петрович. Я до розкоші не привик. Ну, яка там розкоша? Ну, так, на правах друга, там пару тисяч рублів, коли ласка, можу. Ні, щиро дякую, не треба, Сан Петрович. Ну, коли ласка. Коли що якоїсь, звертайтеся просто до мене. Я завжди буду радий. Всього найліпше. Все найліпше, Сан Петрович. А, чудовний чоловік. Хто? Горлохватський? Ага. І он справді вміє поклопотіться об живим чоловіком. Без таких людей було б тяжко жити на світі. А мені він здається крихо загадочним. А що таке? Був один такий випадок, що я просто не ведаю, що й думати про його. Ну, Вера Михайловна, ви занадто строгі до людей. Може, вас хто-небудь уподманував на конт його? Боюся, каб він не увів нас подман. Ну що ви, я навіть такої думки не допускаю. Проходить Туляга з правдою в руках. А ось запитаємося у Туляги. Микит Семенович. Я вас просив би забыться об моїм існуванні. Микита Семенович, я гэтага не заслужила. Выбачайте, калі так. Калі ласка. А мы тут говорили с Александром Петровичем про Горлохватского. И хотели запытаться, что вы думаете про его? Что я про его думаю? Так. Судовный человек. Вось бачите, Михаил. Свет, пройдите. Ну, пройдите свет. І другого такого не знайдеш. Никит Семенович, я так само їй говорив, що він надзвичайний чоловік. Ось-ось, іменно надзвичайний. А скажіть, що ви думаєте об їм, як об ученим? А чому це мені першому об їм думати? Як це першому? Ми ж тут у чергу не становимося, як думати. А ось, послухайте доклад. І тоді думайте об їм усе, що захочеться. Ви так говорите, як будто бы нечто ведаєте про гэтый доклад. Ні, я нічого не ведаю, що ви. Страшенно засекречений чоловік. Ведаєте, що? Лиш би я помер на той час, коли буде читатися гэтый доклад. Дивне жадання, Микит Семенович. Александр Петрович, виступати же ж прийдеться. А для мене це горе і смерть. Так ви не виступайте, ніхто ж вас не примушає. О, не виступиш, він же гэта не дарує. Так, становище у вас справді безвихідне. Вам тільки остається легче під гэтай об'явою і померці. Єсть ще один вихід. Який? Але на гэта смелость потрібна. А її у мене зроду не було. Ну що ви загаді мучаєтеся, Микит Семенович? А може доклад якраз буде такий, що ми вислухаємо його з великою приємністю. Олександр Петрович, який би він не був, приємності від його мати не буду. Тарій 46. Пединститут? Коли ласка кого-небудь з правкома. Угу. Приглашення високої дітесини, царіця, Тамара жива. Сократар правкома? Вельми добре. Слухайте, товариш, я хочу попередить вас. У вас в інституті вучиться Тамара Чорновус, так? Так, дочка професора Чорновус, правильно. Ну, справа в тим, що я є папа, заблытався у нейких ворожих справах. Як это яна причим? Угу, так. Наш супрацовник Зёлкін расскажа вам усе падрабязна. Ён зойдзе да вас. Калі ласка. Всяго добрага. Цяпер возьмемся за Тулягу. Тулягу у маладосці захапляўся палеанталогіяй. Гэта мне якраз і трэба. Нечипор! Скажи, товарищу Туляву, каб ён зараз же зайшов до мене у кабінет. Вы мене кликали, Александр Петрович? Ага. Я, Микита Семенович, хотел сказать вам нечто. Да вот не ведаете варта. Вы разумеете, уласно кажучи, я и говорить не маю права. Что-нибудь неприемное для меня. Ну, не скажу, каб гэта было вельмі прыемна для вас, не могу сказаць. А што ж такое, родненькі Александр Петрович? Сядайце. Дякую. Справа вось у чым. приходили недавно и пытались про вас. Про меня? Ага. Кажуть, у вас працует тут некий туляга. Особо, кажуть, невысветленная, разумеете? Невысветленная? Угу. Ты не веди тут какой-нибудь подрывной работы? И ты правда это, что он Деникинский полковник? Полковник? Так, и прозвище полковника называли, только я забыл все. Вот не... Ти не под Гаецкий? Сдается под Гаецкий. Ай-яй-яй, дошло таки. Что дошло? Ах, я разумею. Вы кому-нибудь так-то по секрету рассказывали свою соправдную биографию, да? Поверьте, Александр Петрович, все это выдумка от початку до конца. Я никогда не был Деникинским полковником, что вы? Может быть, подполковником, справа ж не в этом, Андрей Николаевич. И подполковником я не был. Дозвольте, Никит Семенович, дозвольте, Никит Семенович, дозвольте. А чего ж вы были у Деникина? Я не у Деникина был. Я у Воронежи наставником гимназии працавал. Наставником гимназии? Да. Батенька, что вы? А я вас помнится не дебачу. Да, на фотографии и в полковницкой форме. А, это вы, напевно, бачили полковника Подгаецкого. Он был подобный на мене. Ах, вот что! Так, разумеем. Значит, это ваше соправдное прозвище Подгаецкий. Вы тут под чужим прозвищем, так? Что вы, Александр Петрович? Я и народился тулягой. И деды, и прадеды, мы были все туляги. Туляги, так. Значит, вы у Деникина были под чужим прозвищем. И там я был тулягой. И там. Пробачь, я не то и хотел сказать. Я кажу, что я наставником гимназии прозвал. Дозвольте, Микель Самович, дозвольте. Як же это вы раптом с Беларуси, а там у Воронежа опынулись? А в чем справа? От немца утекал. Коли немцы в 15-м годе Барановича взяли, так я... Что? Переехал. Переехали. Ага. В 15-м годе. 15-м. Ну вот что, Микита Семенович, это я казки вы рассказываете своей бабульке. Ага. Никто им не поверит. Так, не поверит. А як же мне это доказать, Александр Петрович? Як доказать, Микит Семенович, дороженький мой, як доказать? А черт его ведает. Вот что, вы докажите своей працей. А як же с полковником? Ну, это мы без вас высветлим. А, значит, только працей? Працею и поводинами. Что до працы, так я пропоную вам неоткладно заняться палеонтологией. Палеонтологией? Угу. А чему именно... палеонтологии. Я хочу, как вы працавали под моим непосредным наглядом. А что же я буду робить под вашим непосредным наглядом? Ну, мы с вами, скажем, будем писать такую невеличкую науковую працу. Мы с вами? Удвох? Так, вы напишите, а я так прочитаю, проверю. Ну, после мы ее зачитаем на ученом совете, ну, и опубликуем. За нашими подписами. Вы разумеете, Микит Семенович, что ставить свой подпись побач с вашим мне незручно. А, значит, это только за моим прозвищем. Нет, только за моим. Выбачайте, як же ж так? Напишу працу я, а она будет лечиться вашей? Так это же совсем не важно, Микит Семенович. Дева, Микит Семенович, дорогие мои, так это же не важно, чьей... Эта праца будет лечиться. Важно, каб яна не пропала для грамадства. Вы же разумеете, что ваше прозвище Подгаецкий может эту працу скомпрометовать. Да, я уже только хотел запытаться у вас, Александр Петрович, а чи не будет это подлостью? Вы забываетесь, господин полковник? Вы меня не так зразумели. Я не вас имел на увазе. Я кажу, не будет это подлостью с моего боку, с моего. Но ваш бок меня мало цікавить. Скажите, вы сгодны так працавать?

Уваходзіць Гарлахвацкі і здалёк яшчэ размахвае газетай. Вітаю, таварышы, вітаю з выдатным дакументам. Чыталі? Чытайце. Вось гэта дакумент. Просто пальцам паказваюць на ворагаў, дворушнікаў, здраднікаў, усялякіх прахвостаў. Нам астаецца толькі руку працягнуць і за каўнер схапіць. Правильно? Правильно, Александр, конечно. А уявите теперь становище этого подлого дворушника. И он же идет по улице, и ему сдается, что все пальцем на него показывают. Вось карьерист, вось дворушник, вось поклепник. А? Его мизерная душонка пынулась у пятках. И он шукает себе щилинку, как сховаться. Але грозный голос гремит над самым его ухом. Дудки, громадянин Зелкин! Никуда ты от нас не схавайся. Что вы, Александр Петрович, а почему же тут я? Не пужайтесь, не пужайтесь. Я жартую. Так, товарищи, за дворушников и поклепников мы теперь возимся по-соправдному. Коли приглядеться, таки у своим осяроде мы знойдем таких. Знойдем? А? Знойдем, безумно, Александр Петрович. Им теперь не поздоровится, не поздоровится. Александр Петрович, можно вас на хвилиночку? Калиласка, а чем могут быть корыстны, Александр Петрович? Я просто хотел запытаться, как ваши справы, да при всех так-то незручно. А, да все так же, Александр Петрович. Все так же. И вот отзывы на мою книгу от профессора Никеева нема, и я навык не ведаю, что родить. Что вы кажете? А я уже давно отрымал отзывы от профессора Никеева на свою працу. Отрымали? Так? Только никому ничего не говорю, чекав, что Москва скажет. Так, між іншим, ви тепер мало заробляєте, може, відчуваєте нестачу у грошах? Ні, дякую, Сан Петрович, я до розкоші не привик. Ну, яка там розкоша? Ну, так, на правах друга, там пару тисяч рублів, калі ласка, можу. Ні, щиро дякую, не треба, Сан Петрович. Ну, калі ласка. Калі що якої, звертайтеся просто до мене, я завжди буду радий. Всього найліпше. Все найліпше, Сан Петрович. А, цудовний чоловік. Хто? Гарлахвацький? Ага. И он соправды умеет поклопотиться об живым человеком. Без таких людей было бы тяжко жить на свете. А мне он сдается крыху загадочным. А что такое? Был один такой выпадок, что я просто не ведаю, что и думать про его. Ну, Вера Михайловна, вы занадто строгая для людей. Может, вас кто-нибудь и подманывал на конт его? Боюсь, как бы он не увел нас подман. Ну что вы, я на вот такой думки не допускаю. Проходит Туляга с правдой в руках. А вот запытаемся у Туляги. Никита Семенович, я вас просил бы забыться об моем основании. Никита Семенович, я этого не заслужила. Вы бачаете, коли так? Коли ласка. А мы тут говорили с Александром Петровичем про Гарлахвацкого. И хотели запытаться, что вы думаете про его? Что я про его думаю? Так. Судовный человек. Бось бачите, Вихам. Свет, пройдите. Ну, пройдите свет. И другого такого не знайде. Никит Семенович, я так само ей говорил, что он надзвичайный человек. Вось-вось, именно надзвичайный. А скажите, что вы думаете об ним, як об ученым? А чему это мне першему об ним думать? Як это першему? Мы ж тут у чергу не становимся, как думать. А, вось, послухайте доклад, и тогда думайте об ним все, что захочется. Вы так говорите, как будто бы нечто ведаете про этот доклад. Не, я ничего не ведаю, что вы. Страшенно засекреченный человек. Ведаете что? Лишь бы я помер на той час, когда будет читаться этот доклад. Дивное ожидание, Никита Семенович. Александр Петрович, выступать же ж придется. А для меня это горе и смерть. Так вы не выступаете, никто ж вас не примушает. Не выступишь, он же это не дарует. Так, становище у вас соправды безвыходное. Вам только остается легче под этой объявой и померти. Есть еще один выход. Який? Але на это смелость потребна. А ее у меня с рода не было. Ну что вы загоди мутаетесь, Никита Семенович? А может, доклад как раз будет такой, что мы выслухаем его с великой приемностью. Александр Петрович, який бы он ни был, приемности от его иметь не буду. Конечно, причина вашего отчаяния. Ну, есть причина, Александр Петрович. Ну, поверьте мне на слово. Ведаете, что я вам серьезно пораю, товарищ Туляга? Так. А что вы мне серьезно пораете? Плюньте вы на все эти страхи и будьте вы советским человеком. Кажете, плюнуть на страхи. Плюньте. А скажите, вы были когда-нибудь Деникинским полковником? Не, не приходилось. Это и видать. Толяга пошел. Так, тут некая загадка. Ой, Александр Петрович, однако же треба идти сбираться. Сегодня ж я еду в Москву. У Москву? Так. Значит, вы на докладе Горлохватского не будете? Коли поспею вернуться, буду я. Шкода, коли спознитесь, доклад обещает быть вельми цікавым. А я после познайомлюся. Ну, Александр Петрович, пожадайте мне усяго найлепшего. От души жадаю. Чекайте меня с радостной весткой. Бывайте. Почекайте, Вера Михайловна, пойдем разом. Вера Михайловна, Вера Михайловна, ее уже нема. Что ж мне робить? Я ж повинен кому-нибудь сказать про это. Это ж юн ворог, а не я. Так нехай ему и страшно будет. Уваходит Ливанович. Добрый день, Микита Симонович. Ну, як живем? Добрый день, товарищ Ливанович. Не могу похвалиться. Живу вось и сам себе не поважаю. А что такое сдарился? Прочиталось я постанову пленума. Ну? И мне соромно стало. Соромно? Да. А чему ж вам стало соромно, Никита Симонович? Что я вось такой боязливый, такой никчемный человечишка, малодушный до низости. Ну, ты не занадто жорстко вы бичуете себе. Не, не занадто, не занадто. Вы же еще не ведаете, у чем справа. А я сдогадываюсь, что вы мне хочете сказать, у чем справа, так? Хочу, вельми хочу. Да боюсь, что вы мне не поверите. Что вы, Микита Симонович, я вас с приемностью выслухаю. Ну, говорите, у чем справа. А что, коли я... Наприклад, скажу, что я ведаю одного такого двурушника. Ну что ж, вы можете ведать такого человека, можете. Что он лжевученый, обманывая партию и советскую громадскость. Что он шельмует честных работников. И такие бывают. Вот как раз об таких, Никита Симонович, и говорится в постанове пленума. Да. А что, коли я, наприклад, скажу, что он орудует у нашей установе? Махчим, что я дренно ведаю наших людей. Конечно, дренно. Что? Не, выбачать, я не то я хотел. А я коляска. Я... А что, коли я скажу... Это наприклад, я разумею. Что это наш поважанный Александр Петрович... Горлохватский. Так, у него есть ведомые недохопы и шмат. Але я боюсь, Никита Симонович, что вы тут крыху переувеличиваете. Справа тем, что... Ну, вот, бачите, я так и думал, что вы мне не поверите, еще и поклепником полечите. Микит Симонович, то, что вы зараз сказали, это же тяжкое обвинувачивание, так? Конечно. Ну, у вас есть, напевно, какие-нибудь доказы? Нет, конкретных доказов у меня нема. Я только ведаю, что он невук. У палеонтологии так. Он ничего не разумеет. И уже не сможет отрозить окаменелости от звычайной коровьей костки. Не дозволь, Микит Симонович, но я же не могу, коли он прац пишет. Никакой працы он не пишет. Як не пишет? Да вот же объяв висит. Батрака он себе знайшел, то ему и пишет. Выбачайте, Никита Симонович, я не разумею ничего тут. Да я! Что? Я пишу ему эту працу. Вы? Да. А на во что вы это робите, Никита Симонович? Он меня примусил погрозами. Ну, я спужался, при яких обставинах я вам потом расскажу. А теперь мне приходится альбо идти на подлость, альбо проявить мужность и выкрыть его. Ну, коли так, мы зараз же его выкроем. Я покличу Горлохвастского сюда и все высветлю. Товарищ Ливанович, что вы? Я же одопреться его к мне моргне, и я снова застануся виноватым. Лидия Семенович, ну это же серьезная справа. Вы же повинны доказать ваше обвинувачивание. Я вас прошу, товарищ Ливанович, не тревожьте его еще несколько дней. Нехай он читает доклад, який я ему пишу. А тогда все станет ясно. Так. Так вот, Никита Симонович, вы ему пишите доклад? Да. Пишите. Ага. А он нехай его читает. Да. Ну, а я своего боку проверю некоторые факты. Бывайте. До получения. Ну, теперь я тебе напишу науковый доклад. Посмеялся ты с меня. Обнеславил на весь свет. Посмеюся я ж с тебе. А якую б ему такую допотопную живёлину придумать, каб на него была подобна? Товарищ Нечипор! Товарищ Нечипор! Зайдите сюда на хвилинку. Товарищ Нечипор! У меня до вас просьба. Якая? Знайдите мне... Выбачайте, Калиласка. Знайдите мне, Калиласка, какую-нибудь костку. Якую вам костку? Ну, а бы якую. Свиную, коровью. Только не вельми великую и не вельми свежую. А на что ж это вам? А, директор у меня просит для порауннання. Он пишет науковую працу. А, так может, одное мало? Так я могу и больше принести. Не, хопить одное, хопить. Он такой великий ученый, что только поглядеть на эту костку, и все ясно. А, скажи ты. А я думал, что он так себе и все. Как можно, что... Пойду, пошукаю. Пошукайте, Калиласка. Ну, теперь ты отримаешь у меня науковую ступень. Кабинет Горлохвацкого. За столом Горлохвацкий, Ливанович, Зелкина, пишет протокол, Чернобус, Туляга, Зелкин и другие науковые супрацовники. Таким чином, товарищи, как я уже сказал вам выше, что у Нью-Йоркском музее природознавства находится эта самая скивица неведомой доисторической жирелины. Поводле велизарных померов этой скивицы и поводле клыков, подобных на бивне мамонта, эту неведомую доисторическую жирелину можно было бы отнести до семьи слоновых. Але этому перешкаджає досконало развитая полная система зубов, что сярод слоновых не сустракается. И вот, товарищи, ученые заспрачаліся. Заспрачаліся? Заспрачаліся, товарищ Зелкин. Одни из них относят эту неведомую жирелину до семьи слоновых, а другие, грунтуючися на системе зубов, залічают ее у разрад нежвачных парнокопытных. Але я повинен сказать, что позиция опошних была досить хисткой, потому что никому до этого часу не удавалось знайти другие частки шкелета и, перш за все, кости конечностей, якие подтвердили их выводы. Дайте мне, Калиласка, товарищ Зелкин, воды. Калиласка, Александр Петрович. Дякую. Калиласка. И вот, товарищи, мне, молодому и скромному работнику в галине палеонтологии, удалось у значной ступени пролить свет на эту тайну. Пусть эта скромная костка, якую вы тут бачите, она кончатково вырашает спречки в ученых-палеонтологов. Я повинен сказать, что эту костку доставил нам один знакомый натуралист и одночасово описание тех косток, якія былі знойдзены разам з гэтай. Можно послухать? Можно, можно. Гэта ўвайшлі Нічыпар і тётя Каця. Яны садзяцца ля дзвярэй. Нам удалося ўстанавіць, што гэта костка з'яўляецца адным суставам пальца пярэдняй канечнасці, тае жывёліны, аб якой спрачаюцца вучоныя палеантолагі. Што самае цікавае? Будова нагі гэтай невядомай дагістарычнай жывёліны вельмі падобна да будовы нагі нашай звычайнай сучаснай свінні. Толькі апіралася гэта дагістарычная жывёліна не на два пальцы, як наша сучасная звычайная свіня, а на ўсе чатыры, з якіх два крайнія былі крыху менш двух сярэдніх. Такой моцнай апоры вымагала вялікая вага масіўнага тулава. З часам, калі пад уплывам неспрыяючых кліматычных умоў, корму становілася ўсё менш і менш, буйнейшыя экземпляры гэтай жывёліны выміралі ад бяскорміцы, выжывалі толькі самыя дробныя, які менш за ўсё патрэбна было яды. Ну, я думаю, што гэта зразумела для ўсіх тоже. Такім чынам, вага тулава з пакалення ў пакаленне зменшалася, і нарэшце яно стала такім, што для яго падтрымання досыць было толькі двух пальцаў на кожнай назе. Два крайнія сталі паступова атрафіравацца. Правильно, товарищ Вилкин, правильно. Так утварыліся канечнасці нашай сучаснай звычайнай свіні, у якіх, як вам вядома, два пальцы недаразвіты. А я лічу, што гэта велізарная дагістарычная жывёліна з'яўляецца далёкім продкам нашай сучаснай свіні. Далей. Гэта велізарная жывёліна была ўсееднай. Што гэта значыць? Гэта значыць, што яна харчавалася травою, карэннямі, пладамі, якія яна лёгка магла даставаць з дрэў, дзякуючы свайму велізарнаму росту. Ну, а калі ёй, скажам, трапляліся жывыя істоты, яна ахвотна ласавалася і імі. Можа, яна і людзей ела? Калі яны былі не досыць пільнымі, тётя Каця. Тады яна выходзілася з імі па-свінску. Правильно, товарищ Леванович, правильно. А так робіць, між іншым, не толькі допатопныя свінні, а некаторыя жывёліны пазнейшага перыяду. Ну, гэта тэма для спецыяльных доследаў. Ну, такі доследы, наколькі мне вядома, так дзе-нідзе ведуцца. Магчыма, магчыма, я не ў курсе справы. Такім чынам, гэта костка і іншыя матэрыялы даюць нам падставу меркаваць, што гэта велізарная дагістарычная жывёліна часткова была падобна на нашу звычайную свінню, а часткова сваім ростам на маманта. Дзякуючы гэтаму яе з поўным правам можна назваць іспалінскай альба мамантавай свіннёй. Як? Як вы сказалі, Сан Петрович? Мамантавай свіннёй. Цікава. Што цікава? Ды ўсё цікава ад пачатку да канца. Дарагі калега, на тое і палеанталогія. Ну, дык вось, таварышы, да якога вываду я прыйшоў пасля ўсебаковага, дакладнага вывучэння гэтай косткі. Я скончыў. Браво, браво, Александр Петрович, браво. Товарищ Леванович, вяді, калі ласка, наша паседжанне далей. Мне самому незручна. Калі ласка, прашу, сядай. У кого будут запытания, докладчику? Скажите, Александр Петрович, где вы такой каштовный материал знайшли для вашей работы? А я уж, по-моему, сказал, что эту костку доставил мне один знакомый натуралист. Еще кто мае запытания? Дозвольте мне. Коли ласка. Скажите, Александр Петрович, а до какого периода вы относите свою находку? До какого периода? А вот все до этого... А, стаміўся так, просто з галавы выскачыла. Вось, ну, яшчэ горад ёсць такі, горад, а, да Пензенскага перыяду. Выбачайце, да якога, да якога? Да Пензенскага. Такога перыяду я ў геалогіі не ведаю. Вы, мабуть, хотели сказать до пермского периода, Александр Ильич? Дорогие коллеги, бачите, я лечу, что пензенский и пермский в палеонтологии это все ровно. Ну, это же ведомо, что Перм от Пензы не так уже и далеко. Жартовник. Это просто придирка к слову. У таким выпадку докладчика вельми пошанцевала. Соправды мне тратилась вельми каштовная знаходка. Не, Александр Петрович, я в том смысле, что до этого часу неводные свиньи у пермский период проникать не удавалось. Но это свидетельствует только об том, что доследованная мною живёлина вельми стародавняя походжа. А для пермского периода, коли не помыляюсь, характерны амфибии. Живёлины, якія могли жить на суше и в воде, часто мели жабры и размножались яйками. Так, дорогие коллеги, вот вы, напевно, сами не раз наглядали, как наши звычайные свиньи охотно валяются у брудных лужах. По сутности, это не что иншее, як тяга. Вы разумеете, тяга до той самой стихии, у якой жили их далекие протки. Я допускаю, что у этих протков могли быть и жабры, и что они могли... нести яйки. А тебе смешно, а? Одразу видать, что специалист по торфу, який глубей, чем на 2 метра, николи у недра земли не заглядывал. Нет, ты помыляешься. Я часами так глубоко заглядываю, что могу докопаться аж и до мамонтовых свиней. Могу. Александр Петрович, вы еще сказали, что ваша свинья харчовалась людьми. Я сказал, поважаемый Александр Петрович, что махчима и ласовалась. У тым-то и справа, поважаемый Александр Петрович, что не махчима. Чему? Не махчим по той простой причине, что человек заявился значно позднее. Следы мы его находим, как не помоляюсь, у початку четвертичного периода. Это на много миллионов год позднее, чем жила ваша свинья. Так. Александр Петрович, на это запытание я откажу вам у заключенном слове. Ну, коли ласка. И на углу я бачу, что Александр Петрович относится до моих выводов с недоверием. Ну что ж, я он находится еще у полоне устарелых теорий в галине палеонтологии. Але есть заслуженные люди науки, хоть и старые ученые, але с молодой душой, якие не усмехаются иронично, глядячи на наши поспехи, а радостно им аплодируют. Вот, коли ласка, я маю отзыв на свою працу от усім ведомого профессора Никеева. Коли ласка, прошу познайомиться. Дозвольте, я зачитаю, Александр Петрович. Прошу, товарищ Золотов, коли ласка. Поважаемый Александр Петрович, попереднее ознайомление с вашей працей дает нам подставу заявить, что она мае не только науковое, а и глубокое практичное значение. У нас самих были подобные меркования, але мы не имели необходимых фактичных данных. Тем больше приятно констатовать, что эти наши меркования оправдались вашей выдатной працей. Приласка? Есть, правда, некоторые пробелы, якія відавочна тлумачацца тым, што яшчэ не ўвесь патрэбны матэрыял вамі сабраў. Ну, канешне. Пасля дэтальнага азнаямлення і супастаўлення вашых даных з нашымі, мы прышлем вам падрабязную рэцэнзію на вашу працу. З павагай да вас, прафесар Анікеяў. Пакажыце, калі ласка, пакажыце. Паважаны Зандыровіць, мае не толькі навуковае, але і глыбокае практычнае значэнне. Практычнае значэнне? Mm-hmm. Не разумею. Нічога не разумею. Тым горш для вас. А можа прафесар Анікеяў мае на ўвазе ў калгасах разводзіць такіх свіней? Ну што ты, што ты? А што, хіба нельга? Трафавік, а? Яны ж даўно вымерлі. Вымерлі? Ага. Да. А может, их можно как-нибудь это снова взять, да и отродить? Не думаю. А ты у Киеве не спробовал в этом заниматься? У Киеве? Так, у Киеве. Нет, я там працевал совсем у другим разрезе. Дивная проблема. Не, вы подумайте, свинья якая, а? Большая за слона, жабрами и яйки несе. Шкода, что людей есть. Но, тетка, от людей есть, и мы ее не дозволим. Тут альбо я варят, альбо кто-нибудь инш. А у таких выпадках треба быть самокритичным. Дозвольте мне слово. Колеваска. Зимусенька, водички мне. Ну что ж, товарищи, я повинен сказать, что доклад Александра Петровича зробив на мене потрясаюче враження. Який польот думки, якое смелое проникнение у глубину севых веков. Праз алювии, делювии, плеоценами, оценами, еще там на пластовании. Якая сила конструктивного розуму, поважанного Александра Петровича, что дала ему махчимость на подставе одной невеликой костки. И что же это косточки? Намалевать нам яркий образ доисторичной живелины. Правда, засталось еще невысветленным. Размножалась она яйками альбо чем-нибудь иншим. Але хіба гэта самае галоўнае? Самае галоўнае тое, што чым бы там ні было, але яна размнажалася і жыла. Правільна. І дажыла да нашых дзён. Правільна. І сягодні мы як жывую бачым у вобразе наша паважана Александр Петрович. Ну вы такой гаворыце, бацька. Гаворычка. Я хацеў сказаць, Александр Петрович, я хацеў сказаць, што вобраз мы бачым у... Вобраз мы бачим в докладе нашего поважана Александра Петровича. И ничего смешного тут нема. Что ж дотычется позиции, якую намеревается занять профессор Черноус, так она нам достатково ведома. Правильно. Мы ведаем корень этих настроев, и такие выпады для нас не з'являються нечеканными. Вы хотите, что вы хотите сказать? Я лічу, што даклад Александра Петровича гэта вялікі ўклад у нашу навуку. Ён паднімае яшчэ вышэй на адну ступень. Да даклада ў мяне ёсць толькі адна невялікая заўвага. Якая? Я лічу, Александр Петрович, што паколькі гэта жывёліна знаходзіцца пасярэдзіне паміж мамантам і свіньёй. Так. А ростам усё ж набліжаецца да мамонта. Я так думаю, ці не лепш было б яе назваць не мамонтовай свіньёй. А як? А свінячым мамонтам. Нам таварыш Зёлкі. Я слухаю, Сантэш. Ваша заўвага вельмі цікавая, але спрэчная. Цікавая, але вельмі спрэчная. Называлі асобна гэтая боговозба, бо такая будзе гэта пытанне. В заключэнне, я хачу ад душы падзякаваць. И я думаю, что до меня долучатся все присутные подяковать Александру Петровичу за ту великую приемность, якую я нам доставил своим докладом. Позвольте вас, Александр Петрович, подяковать. Дякую. Дякую, товарищ Петрович. Кто еще хочет выказать, товарищ? Может, мне можно. Коли вас приятно. А ты хиба тут что делать не чипр, разумеешь, а? Я так часами то, что это могу сказать. Говори, Тёрчик. Ну, говори. Науковые працовники молчать. Говори ты, профессор, не чипор. Вот, слухаю я, товарищи, да и думаю, какая голова у нашего директора. Ай-яй-яй-яй. Это ж я как 100 лет думал. Этак бы не выдумал. Моя бы эта голова не вытрвала. Гэта ж узяць самую звычайную костку, што пад нагамі валяецца, паглядзець на яе і ўгадаць, якія свінні былі мільённы год назад. А, тут сапраўды розум патрэбен. Вось мне калі трапіцца за абедам, якая костка, дык абгрызу яе, як мае быць, і ў памыць несу. Мне гэта не ў галаве, што пасядзеўшы над гэнай косткай, не можна вялікім вучоным стаць. А... Таварыш Нічыпар, не ўсякая ж костка да гэтага падыходзіць. Я разумею, таварыш Зёлкін. І костку гэта трэба з розумам выбраць. Вось гэтую ж костку я таксама бачу. Што? І хацеў гэта яе ў памыйніцу выкінуць. Таварыш Нічыпар, а дзе вы маглі бачыць? Надо глупства гаворыць. Не глупства, таварыш Зёлкін. А сапраўды бачу. Вось тут таварыш Гарлахвацкі сказаў, што гэтую костку прынёс яму адзін знаёмы. Так-так. Але ж гэта вот... Гэтага знаёмага я так сама добра ведаю. Гэта Цюнік прывалок і ў калідор. Што за Цюнік? Які Цюнік? Які Цюнік? Які Цюнік? Цюнік! Собака так зовется у соседнего дворика. Да и он пьяный, товарищи, хиба вы не бачите? Иди лепш выспись, а не чипа. Безобразие, ледь на ногах трымается. Кто пьяный? Я пьяный? Ну, ведомо ж не я. Товарищ директор, как я так завтра вас бачу, как я сегодня бачу пол-литры. Товарищ Нечипор, а что же больше говорить не хочешь? Ах, не с моим розовым лестью в эту науку. И так уже облаяли. Так, даремно. Кто еще хочет выказаться? А вы, товарищ Туляков, хиба не ожидаете выказать свою думку? Я? Так. Не-не, у вас, накажучи, мужа Александр Петрович ранее. Микит Симонович, а вы давайте не залезнет Александр Петрович, давайте. Так-так. Ну что ж, я повинен сказать, что доклад Александра Петровича я выслушал с великой приемностью. Вельми цікавый и оригинальный доклад. И метод доследования зусім новый, никим до этого не уживанный. И смелости. Вось самое главное, товарищи, смелость. Ну, это от Александра Петровича никто не отбере. Смелость. А что до назвы, так я лечу, что спрычка тут совсем лишняя. На мою думку, лепш за все користаться агульнапринятыми латинскими терминами. Покольки ученые уже спрачались, я говорю, докладчик, так спрачались об этой живёльне, так отповедный термин, напевно, існує. По латыни эта живёльня так само называется исполинская свинья. Не, по-моему, это еще не зусім латынь. У перокладе, девак, ты у перокладе. Нет, ты дай нам соправдную латынь. Вас цікаво, я готов учить. Калиласка, калиласка. Ах, калиласка. Свинтус грандиозус. Что за смех? Что за смех? Я вас не разумею, Александр Петрович. Зато я вас, Александр Петрович, теперь цалком зрозумел. До гэтага дня я думал, что маю справу, коли не с солидным ученым, то хоть, по крайней мере, с честным человеком. Что вы хотите этом сказать? Я хочу сказать, что вы пройди свет. Кто? Я? Так бы. Я директор науковой установы пройди свет. Ух, это непоразумение, что вы директор науковой установы, а вы пройди свет авантюрист. Я не дозволю, успокойся, дозволишь. Авантюрист. А вы спокойней, профессор, да, спокойней. Выбачайте, товарищ Иванович, да не могу я спокойно говорить. Товарищ, вы поглядите только на эту костку. Это ж костка самой звичайной свиньи, зарезанной месяц тому назад. Ну-ну-ну-ну-ну. Раскопки нашим шановным докладчикам робились не далее, як на дворе столовки нашего института. А ассистентом при этом был никто інший, як той самый тюлик, об яким тут говорил Нечипор. Это вы! Вы и научили Нечипора. Еще и напоили для смелости. Так денечая ворог. Ну, як бы вы меня не обзывали, а я вам не дозволю опошлять советскую науку. Як и то, ах, не дозволю. Да я ей лепши ход из своего життя отдал. И никакие шарлатаны меня не запужают. Ось вам наглядный урок. Так деничай ворог. У весь город ведает, что он не наш человек. А душу его прогнали. А пошли притулок его был тут, дякуючи моей слабости. Але теперь мы покончим с ним одним ударом. Скрышим ядовитые зубы, когда они больше нас не кусали. Какое право лица отца? Вы такие бесчастные. Уваходит Вера. Что такое? Тут некий скандал? Да нет, спречки по докладу товарища Горлохваскова. Ничего себе спречки, коли до зубов дошло. Веришь, профессор Черновуз не сгоден с докладчиком. Так за это у зубы. Вы не в курсе справа, Вера Михайловна, так не вмешивайтесь. А вы следуешь, профессор Аникеев вельми добро отзывается об этой праце, на вас, Горлохваскова. Давай. Товарищи, да это ж подлог. Жульничество. А что, письмо фальшивое? Не, але это письмо послано было профессору Черновусу. Так, я привезла копию, вот, калиласка. Не, этого больше нельзя терпеть. Я позвоню, каби зараз же прибрали. Не торбуйся, позвонь уже. Ты догадался, как это звонить ранее, тем лепш. Ну, товарищ, я лечу, что этой комедию пора скончить. И скончить так? Каб яна для некоторых стала трагедией. Так оно и будет, так и будем. Сидайте, товарищ. Пусть, товарищ, мы только что с вами заслухали наичекавейший доклад. падобны якому, напэўна, не слухала ні адна навуковая аўдыторыя. Вынік гэтага даклада перад намі ва ўсёй сваёй прыгожасці ўстаў вобраз. Вобраз свінячага маманта, які жыў у пензенскім перыодзе. Гэта дапатопная жывёліна аказалася вельмі жывучай, і некаторыя экземпляры дажылі аж да нашых дзён. Жывёльна гэта хаця і рэдкае ў нас, але надзвычай шкоднае. І калі не ўзяць яе за жабры, добра, што якраз жабры ёсць яе, дык вось, калі не ўзяць за гэтай самай жабры, дык такі свінтус грандыозус можа шмат шкода нарабіць. Добра, калі ён адзін, а можа за яго спіной стаяць больш клыкастыя. Баяцца іх не трэба. Свінячыя маманты могуць жыць толькі там, дзе ім спрыяе клімат, у атмасферы баязлівасці, разгубленасці і палітычнай сляпаты. А там, дзе пануе мужнасць, чэснасць і бальшавіцкая пільнасць, яны жыць не могуць і хутка выдыхаюцца. Нехай сённяшні выпадак паслужыць урокам усім свінням, мамантавым і не мамантавым, што калі каторыя з іх паспрабуюць пакасціць у нашай савецкай навуцы, так будзем біць і біць проста па пятачку. Браво! Браво, браво, браво, браво! Здорово ж я вас разыграў. Як гэта ён разыграў? Што ён такое гаворыць? Даклад жа я чытаў не свой, а вось гэтага Деніцінца. Цяпер вы пераканаліся, што гэта за вучоны? Што такое? Я так і думаў, ну не можаш быць, каб вы, Александр Петрович, такую безглуздіцу напісалі. Ён напісаў, ён. Таварыш Ліванович, гэта ж выходзіць зусім наадварот, выходзіць, што я... Не выйдзе, грамадзянін Гарлахвацкі, не выйдзе. Мы ведаем, што гэта не ваш даклад. Ты гэта ведаеш? А мы яшчэ не тое ведаем. Мы ведаем, як вы спрабавалі на Украіне разлажыць адзін наркамат і перабіць чесных работнікаў. Вам гэта не ўдалося. І тады вас вашы прыяцелі перакінулі суды з фальшывым пасведчаннем. І тут працягвалі сваю подлую работу. Вас шальмавалі Чернавуса, тэрарызіравалі тулягу. Гэта паклёп. Я не дазволю. Ну што ж, таварышы, цяпер нам зусім ясна, што гэта за чалавек. Аб ім нам прыйдзецца пагаварыць заўтра больш падрабязна. Ну а таксама аб некаторых яго памочніках. Усе разыходзяцца. Гарлахвацкі стаіць, абапёршыся рукамі аб стол і ўтаропіўшыся ў злашчасную костку. Туляга з высока паднятай галавой праходзіць міма яго. Можна прыбраць? А? Я пытаюся. Костка вам ужо не патрэбна? К чорту! Нічыпур падышоў да акна. Тюлік! Тюлік! На табе тваё дабро назад, прывалок воўчае мяса. Прасць сябе толькі непрыемнасць чалавеку. Ха-ха.